Глава 13. Левик — большое селение, расположенное на северном берегу Дронгеймского залива. Примыкает к цепи низких холмов, голых или причудливо испещренных участками обработанной земли, подобно мозаичной плоскости, сливающейся с горизонтом. Селение представляет невеселый вид. По обеим сторонам узких, извилистых улиц лепятся деревянные и тростниковые хижины рыбаков, конические землянки, где доживают остаток своих дней дряхлые рудокопы, которым сбереженная на черный день копейка позволяет отдохнуть на старости лет, легкие срубы, которые охотник за серными кроет соломой и обивает звериными шкурами по возвращении с охоты. На площади, где видны теперь развалины большой башни, возвышалась тогда древняя крепость, воздвигнутая Гордою, метким стрелком, владельцем Левига и соратником языческого короля Гольфдена. В 1698 году в ней жил синдик селения, пользовавшийся самым лучшим жилищем, которое уступало лишь жилищу серебряного аиста, каждое лето гнездившегося на остроконечной колокольне церкви, подобно белому шарику на заостренной шапке мандарина. В тот самый день, когда ординер прибыл в Дронтгейм, в Левиге высадился незнакомец, сохранявший строжайшее инкогнито. Его золоченые носилки, не имевшие, впрочем, герба, его четыре рослых лакея, вооруженных с ног до головы, сразу сделались предметом любопытства и толков левикского населения. Хозяин золотой чайки, маленькой таверны, где остановился этот вельможа, тотчас принял таинственный вид и на все вопросы отвечал «не знаю». Таким тоном, каким говорят «я-то все знаю, но вы не узнаете ничего». Рослые лакеи были немее рыб и мрачнее отверстия шахты. Синдик заперся сперва в своей башне, ожидая по своему сану, что незнакомец первый сделает ему визит. Однако вскоре поселяне с удивлением приметили, как он дважды тщетно пытался пробраться в золотую чайку и напрасно выжидал приветствия путешественника, сидевшего у открытого окна таверны. Кумушки заключили из этого, что незнакомец открыл синдику свой высокий сан, но ошиблись. К синдику являлся только лакей незнакомца визировать паспорт своего барина, и синдик успел рассмотреть на зеленой восковой печати пакета два сложенные накрест жезла, поддерживающие горностаевую мантию, увенчанную графской короной на щите, вокруг которого обвиты были цепи ордена слона и Даннеброга. Этого наблюдения достаточно было для сметливого синдика, страстно желавшего добиться у главного канцлера должности синдика Дронгеймского округа. Но он скоро разочаровался в своих ожиданиях, так как вельможа не принимал никого. Вечером, на второй день по прибытии путешественника в Левик, содержатель гостиницы вошел в его комнату с низким поклоном и доложил о гонце, ожидаемом его светлостью. «Пусть войдет», — сказал его светлость. Минуту спустя гонец вошел, старательно запер дверь и, поклонившись до земли незнакомцу, в почтительном молчании ожидал, пока с ним заговорят. «Я ждал вас сегодня утром», — промолвил вельможа. «Что такое задержало вас?» «Интересы вашей милости, граф, у меня нет других». «Что делает Эльфеги, Фредерик?» «Они в вожделенном здравии». «Да-да», — нетерпеливо перебил граф. «Нет ли у вас чего-нибудь интереснее? Что нового в Дронгейме?» «Решительно ничего, за исключением того, что барон Торвик вчера прибыл туда». «Да, я знаю. Он хотел посоветоваться с этим мекленбуржцем, Левином, насчет предполагаемого брака. Может быть, вам известен результат свидания его с губернатором?» «До моего отъезда сегодня в полдень он еще не виделся с генералом». «Что? Ведь он прибыл накануне!» «Я не понимаю вас, Муздамон. Виделся ли он с графиней?» «Тоже нет, граф». «Значит, только вы видели его?» «Нет, милостивый граф, к тому же я не знаю его в лицо». «Так каким же образом, если никто его не видел, знаете вы, что он в Дронтгейме?» «От его слуги, который прибыл вчера в губернаторский дворец». «А сам он остановился где-нибудь в другом месте?» «Его слуга уверяет, что по прибытии в Дронтгейм он заходил в Сплатгест, а потом переправился на лодке в Мунгольм». Глаза графа сверкнули. «В Мунгольм? В тюрьму Шумахера? Правда ли это?» «Я всегда думал, что этот честный Левин окажется изменником». «В Мунгольм? Что он там забыл?» «Уж не за советом ли Шумахера? Или...» «Милостивый граф», — перебил вдруг Муздемон. «Еще неизвестно, наверное, туда ли он отправился». «Что такое? Да ведь вы же сами сказали сейчас». «Уж не вздумали ли вы шутить со мною?» «Простите, ваше сиятельство, но я повторил вам только то, что сказал слуга барона. А господин Фредерик, который был вчера на дежурстве в башне, не видал там барона Ординера». «Хорош довод. Да, мой сын совсем не знает сына вице-короля. Ординер мог войти в крепость инкогнито». «Совершенно справедливо. Но господин Фредерик утверждает, что он не видел ни одной живой души». Граф, по-видимому, успокоился. «Это другое дело. Но действительно ли мой сын уверен в этом?» «Он повторил мне это 3 раза. Притом интересы господина Фредерика вполне отвечают интересам вашего сиятельства». Этот последний довод окончательно успокоил графа. «Ага!» — вскричал он. «Я догадываюсь, в чем дело. По прибытии в Дронтгейм барону захотелось прогуляться по заливу, а слуге показалось, что он отправился в Мунгольм. В самом деле, что ему там делать? Как глупо было с моей стороны так встревожиться. Напротив, эта непочтительность моего будущего зятя относительно старого Левина доказывает, что дружба их совсем не так сильна, как я опасался. Верите ли, любезный Муздемон, — продолжал граф, улыбаясь, — я уже вообразил себе, что Ординер влюбился в отель Шумахер и на этой поездке в Мунгольм построил целую любовную интригу. Но, благодаря богу, Ординер не так сумасброден, как я. Кстати, мой милый, что сделал Фредерик с этой юной Данаей? Относительно Этели Шумахер, Муздемон вполне разделял опасения своего патрона. И хотя боролся с ними, однако не мог так легко их преодолеть. Однако, приметив веселое настроение графа, он не хотел тревожить более его беспечность, а, напротив, постарался усилить ее в нем, зная, как выгодно для фаворита поддержать милостивое расположение вельможи. «Высокородный граф, вашему сыну не повезло с дочерью Шумахера, но, кажется, другому более посчастливилось». Граф с живостью прервал его. «Другому? Кому же?» «Не знаю, какой-то мужик или вассал». «Да верно ли?» — вскричал граф, суровая и мрачная наружность которого просияла от радости. «Господин Фредерик заверил в этом меня и благородную графиню». Граф поднялся и стал расхаживать по комнате, потирая себе руки. «Муздемон, любезный Муздемон, еще одно усилие, и мы достигнем цели. Отпрыск дерева засох. Нам остается лишь срубить самый ствол. Нет ли еще каких новостей? Диспальсин убит». Физиономия графа окончательно просветлела. «Ха-ха! Посмотрите! Мы станем одерживать одну победу за другой! Были при нем бумаги? В особенности, железная шкатулка!» «С прискорбием вынужден сообщить вашему сиятельству, что не наши клевреты покончили с ним. Он был убит и ограблен на Урхтальских берегах, и это преступление приписывают Гану Исландцу». «Гану Исландцу!» — повторил граф, лицо которого омрачилось. «Как? Этому знаменитому разбойнику, которого мы хотели поставить во главе возмущения?» «Ему, ваше сиятельство. Но после того, что я узнал о нем, я опасаюсь, что нам нелегко будет разыскать его. Я на всякий случай уже подыскал предводителя, который примет его имя и в состоянии будет заменить Гана Исландца. Это одичалый горец, высокий и крепкий, как дуб, свирепый и отважный, как волк снеговых пустынь. Вряд ли, чтобы этот грозный гигант не был похож на Гана». «Так Ган Исландец высокого роста?» — спросил граф. — Так, по крайней мере, описывает его ваше сиятельство. — Я всегда изумлялся, любезный Муздемон, искусству, с каким вы все устраиваете. Когда же вспыхнет восстание? — О, в самом непродолжительном времени, ваше сиятельство. Быть может, даже в эту минуту. Рудокопы давно уже тяготятся королевской опекой и с радостью примут мысль о восстании. Мятеж вспыхнет в Гульдбрандсгале. Распространится на Зунд-Мойор, захватит Конгсберг. В 3 дня можно поднять на ноги 2000 рудокопов. Возмущение будет поднято именем Шумахера. От его имени действуют повсюду наши эмиссары. Против мятежников мы двинем южные резервы, гарнизоны Дронтгейма и Сконгена, а вы явитесь как раз вовремя, чтобы подавить бунт. окажете новую отменную услугу королю и освободите его от столь опасного для трона Шумахера». Вот на каком несокрушимом основании воздвигнется здание, которое увенчает брак высокородной девицы Ульрики с бароном Торвиком. Интимный разговор двух злодеев никогда не бывает продолжителен, так как то, что остается в них человеческого, быстро ужасает адскую сторону их натуры. Когда две извращенных души открываются друг другу во всей их бесстыдной наготе, взаимное безобразие возмущает их. Преступление приходит в ужас от преступления, и два злодея с цинизмом, сообщая друг другу глаз на глаз свои страсти, удовольствия, выгоды, представляют один для другого страшное зеркало. Их собственная низость срамит их в другом, их смущает их собственная гордость, страшит их собственное ничтожество, и они не пытаются бежать, не пытаются не признавать себя в им подобном, так как их ненавистная связь, их ужасающее подобие, их гнусное сходство неустанно пробуждает в них голос, неутомимо твердящий о том их истомленному слуху. Как бы ни был секретен их разговор, он всегда имеет двух неумолимых свидетелей — Бога, которого они не видят, и совесть, которая дает им себя чувствовать. Конфиденциальные сообщения Муздемана тем более были тягостны для графа, что его клеврет беспощадно уделял патрону половину участия в совершенных или замышляемых злодеяниях. Многие льстецы предпочитают выгораживать вельмож, хотя по наружности из темных делишек принимают на себя всю ответственность и даже часто оставляют патрону постыдное утешение, что он как будто противился выгодному для него преступлению. Муздемон с утонченной хитростью действовал как раз обратно. Он хотел как можно реже являться в роли советника, предпочитая роль повинующегося. Он знал душу своего патрона так же хорошо, как патрон знал его душу. И он никогда не компрометировал себя, не компрометируя в то же время и графа. После головы Шумахера первая, которую граф страстно желал видеть на плахе, была голова Муздемона. И последний знал это. Как будто сам патрон сообщил ему об этом. Граф же догадывался, что желание его не тайна для Муздемана. Когда граф получил нужные для него сведения, ему оставалось только отпустить Муздемана. «Муздемон!» — сказал он, милостиво улыбаясь. «Вы самый преданный, самый ревностный из моих подчиненных. Все идет отлично, и этим я обязан вашему старанию. Я делаю вас личным секретарем великого канцлера». Муздемон низко поклонился. «Это еще не все», — продолжал граф. «Я в третий раз буду просить для вас ордена Даннеброга. Но опять-таки опасаюсь, что ваше происхождение, ваше позорное родство...» Муздемон покраснел, побледнел и, снова поклонившись, скрыл от графа свое смущение. «Ступайте», — продолжал граф, протягивая ему руку для поцелуя. «Ступайте, господин секретарь, составьте ваше прошение. Быть может, оно застанет короля в добром настроении духа. Даст ли его величество свое согласие или нет, а я глубоко признателен и горжусь милостями вашей светлости». «Поторопитесь же, мой милый, так как мне надо ехать. Необходимо также собрать точные сведения об этом Гане». Поклонившись в третий раз, Муздемон открыл дверь. «Ах, да», — сказал граф, — «чуть не забыл. В качестве личного секретаря напишите в мою канцелярию, чтобы прислана была отставка синдику Левига, который компрометирует свой сан в округе, присмыкаясь перед чужестранцами, которых совсем не знает».